Глава 12. Лето, маленькая жизнь. Разумеется, ни о каком празднике не было и речи. Куда тут праздновать, когда у друга беда? Мы заказали суши и пиццу к общаге и собрались у нас на кухне, чтобы поддержать товарища. «Как же так, Лех?» — корил его Артем. «Разве не мог попросить помощи? У нас половина предметов одинаковые. Мы бы вчетвером как-нибудь сообразили. Неужели нельзя решить проблему?» «Четыре хвоста, ребят!» — отозвался парень. «Да и сколько вы будете за меня решать? Если я даже второй курс не смог сам закончить, дальше еще сложнее будет». «И чем думаешь заниматься?» — поинтересовался Руслан. «В армию пойду. Весенний призыв до 15 июля длится, так что еще успеваю пойти, чтобы лето не терять. А потом? Ну, через год вернусь и буду бате помогать. Ему на ферме толковый электрик нужен. Поступлю в технарь, подтяну навыки и на ферму работать пойду». Леха посмотрел на нас и улыбнулся. «Да ладно, ребята, не расстраивайтесь. Что у вас в физиономии такие кислые? Жизнь ведь не заканчивается». «Жизнь не заканчивается, но уходит целая эпоха», — ответил Артем и был абсолютно прав. Леха был тем самым неприметным элементом, который вносил в нашу жизнь совсем иной опыт. Эти разговоры на кухне о науке и космосе, в которых парень, если и участвовал, то обычно отпускал какие-нибудь забавные шутки, а домашняя еда, которую он частенько привозил из дома. Да, мы тоже не оставались в долгу и частенько угощали друг друга вкусностями, купленными за свой счет. Но домашняя еда — это нечто неповторимое, и ни в одном кафе такое не купишь. Леха мог остаться в общаге до конца июня, но уехал он гораздо раньше, уже на следующий день после официального окончания сессии, когда были закрыты все ведомости, парень забрал документы и собрал вещи. Мы провожали его всей комнатой, а коменда не переставала умиляться нашей сплоченности. «Какие мальчишки дружные!» — произнесла Светлана Ивановна, когда мы помогали Лехе грузить вещи в машину. «Ну, прощайте, парни!» — произнес он, протягивая руку. «Никаких прощаний! До скорых встреч, старик!» — отозвался Артем, первым пожимая руку бывшему соседу по блоку. «Не теряемся!» После сессии мы не успели даже выдохнуть, потому как началась летняя практика. Если на первом курсе она была ознакомительной, то в этот раз нас ждала производственная практика. Это значило, что мы больше не будем беспечно слоняться и наблюдать за чужой работой, а будем сами вовлечены в рабочий процесс. Для нашей четверки победителей командной олимпиады действовало особое предложение от Ростеха, которым мы решили воспользоваться. «Ростех, космос, особое направление для студентов первых, вторых, третьих и четвертых курсов, на котором вам дадут как практические навыки, так и массу полезного теоретического материала, который непременно пригодится в будущем», — агитировал нас Быков. «Учитывая, что у вас есть приглашение от компании, глупо отказываться от него. К тому же для нашей академии будет большой плюс, если наши студенты войдут в число тех, кто будет проходить практику на таком серьезном предприятии». «А чем отличается стажировка и практика?» — поинтересовался Руслан. «Практически ничем», — уклончиво ответил Валерий Дмитриевич. «Скажем так, главное отличие в том, что на стажировку вы приходите по своей воле, а практика обязательно, и вас направляет туда академия». Мы не нашли причин колебаться и дружно согласились. Когда еще выпадет возможность побыть частью такой крупной компании? Да и в будущем такой опыт наверняка зачтется. Тем более, что поедем туда все вместе. Жаль только, что нельзя взять с собой Дашу и Киру, но врачам там делать нечего. Ехать нам пришлось в Самару, где на базе производственного комплекса «Спутник» нам предстояло провести 4 недели. «Месяц!» — негодовал Артем, пока мы ехали в поезде. 2 недели сессии, месяц практики, а в августе по-любому рязанцев нарисуется со своими полетами. «Хорошо, хоть сначала летчики пройдут, а потом уже и мы, иначе вообще все лето испортили бы». «Да ладно тебе, Тем, у нас останется половина июля и половина августа. Успеем отдохнуть. И вообще, нужно привыкать к взрослой жизни. Как закончим академию, там тоже будет всего месяц отдыха, а то и меньше». Уже по приезду в Самару у Абрамова появился новый повод для недовольства. Оказалось, что первый и второй курс получает рабочую профессию, а третий и четвертый изучают конструкторскую и инженерную документацию. «Контролер станочных и слесарных работ третьего разряда», с наигранной гордостью произнес Артем после вводной лекции. «Теперь я знаю, кем буду работать, если с космонавтикой у меня не срастется». «А что плохого в этой профессии?» — удивился Руслан. «Рабочие специалисты нужны. Без них не обойтись, потому как это основа любой промышленной отрасли». «Рус, я не для того поступал в академию, чтобы становиться слесарем». «Ты ведь понимаешь, что это сделано для того, чтобы лучше понимать, с чем нам придется столкнуться в будущем. Мы инженеры, которым предстоит много работать с оборудованием, проектировать двигатели для ракет и космических кораблей. Эта специальность пойдет нам только на руку. А в следующем году будем работать с документацией и со знанием дела использовать полученные сейчас знания. Представь себе, что этот опыт может пригодиться тебе даже на новенькой орбитальной станции». «Угу, лучше бы я поехал сюда на практику в следующем году, а пока побывал где-нибудь в более интересном месте», — стоял на своем Абрамов. «Смотри на это иначе», — дипломатично произнесла Оля. «У тебя будет очередная специальность, которая однозначно пригодится будущему инженеру. И потом. Нас ждут выплаты в размере 30 000 рублей, а проезд в транспорте, аренду комнаты в общежитии и интернет организаторы берут на себя. Единственное, за что нам придется платить, — это питание». Я предпочитал не вмешиваться в спор ребят, потому как понимал, что это бесполезно. Каждый все равно останется при своем мнении, по крайней мере на данный момент. А как там будет к концу месяца, увидим. «Точно, заодно и денег на море отложим», — поддержал слова девушки Руслан. «Ох уж это море! Даша еще с весны мне все уши прожужжала насчет моря. Озвученная кем-то из девчонок идея нашла отклик в нашей компании, и теперь мы пытались выкроить время на отдых всей компании. Вот только все злачные места оказались расхватаны еще с зимы, а мы даже не могли толком определиться, в каких числах поедем. В этой ситуации моя затея с обучением прыжкам с парашютом выглядела нереалистичной. Где взять столько свободного времени? А ведь впереди и третий курс, и не помешало бы хоть пару недель отдохнуть. Для себя я решил, что сначала разберусь с практикой, а затем буду принимать решение насчет остальных частей плана. Во время практики мы познакомились с ребятами из ближайших регионов. Ростов, Волгоград, Самара, Саратов, Ставрополь. Кто-то мечтал о карьере инженера-проектировщика ракет, другие грезили полетами в космос. Все-таки подобные стажировки были полезны тем, что позволяли получить полезные навыки и знания, а еще завести новые знакомства и найти единомышленников. По итогам месяца нас ждал квалификационный тест, который состоял из двух этапов. Сначала потребовалось сдать теорию, а затем переходить к практической части. Комиссия оценивала результаты нашей работы и принимала решение о присвоении разряда. Домой мы все возвращались с официальными свидетельствами. «Увидимся через недельку», — пообещали Руслан с Олей, когда мы добрались до Ворошиловграда. Ребята собирались в гости к Руслану, потому как парень хотел познакомить девушку с родителями. Артем решил заехать в академию за справками, а я направился прямиком на вокзал, где сел на маршрутку до Коммунарска. Разгуливать по городу с рюкзаком за плечами особо не хотелось. Поэтому я планировал направиться сразу домой. Но у судьбы были на этот счет совсем другие планы. На автобусной остановке меня уже ждали Даша и Вика. «Сюрприз!» — улыбнулась девушка и поцеловала меня в щеку. «Действительно сюрприз!» — отозвался я. «Причем приятный!» «Мы целый месяц не виделись, вот я и решила тебя встретить», — объяснила девушка и бросила недовольный взгляд на сестру. А Вика увязалась за мной. «Я тоже соскучилась за Мишей», — парировала малявка. «Ты его всего месяц не видела, а я целых полгода». «И что у вас нового случилось за это время?» — поинтересовался я, решив отвлечь девчонок от ссоры. «У меня была практика в первой городской больнице», — поделилась своими успехами девушка. «Измеряли давление пациентам, ставили уколы, выдавали таблетки. В общем, ничего особенного. Но понравилось то, что врачи иногда брали нас с собой на обход. Вот там куда интереснее. Нужно выявлять симптомы заболеваний, проводить осмотр пациента и стараться понять, как решить его проблему. Конечно, к инфекционным больным нас не пустили, зато мы побывали в лор-отделении хирургии и кардиологии, а в следующем году обещают взять на простые операции». «Не страшно на кровь смотреть?» «Не-а, что там может быть страшного?» — отозвалась Даша. «Знаешь, сколько раз я в детстве коленки сбивала и локти? И ничего. Да и если бы я крови боялась, меня бы еще на первом курсе отчислили». «А я попросила себе на день рождения капибару», — поделилась новостями Вика. «Не игрушечную, а самую настоящую». «И где же ты будешь ее держать?» — поинтересовался я. «У себя в комнате, где же еще?» «Миша, у нас с мамой возник другой вопрос, когда Вика озвучила свое желание», — произнесла Даша. «Это еще какой?» «Где взять 150 тысяч на эту самую капибару?» «Сколько?» «Да-да», — покачала головой девушка. «У нас капибару просто так не купить, только заказывать за границей. И то нет никаких гарантий, что попадешь на чистых на руку продавцов, которые ее привезут». «Но мы все равно ее купили», — с явным удовольствием произнесла Вика. «Вот, смотри, какая миленькая». Девочка протянула мне телефон, на экране которого красовалось фото. «Все верно. Коричневый мех, черные глазки, вот только мордочка. Либо я ничего не понимаю в животных, либо это морская свинка». «Чудесным образом нашлась в одном из местных зоомагазинов и всего на 3500», — ответила мне Даша на мой немой вопрос. «Оригинальный выход из ситуации. И ребенок доволен, и семейный бюджет уберегли от потрясений. Правда, наверняка пришлось заморочиться, чтобы найти коричневую морскую свинку, но оно того стоило. Мы завели Вику домой, а Даша вырвалась прогуляться со мной. Я забросил домой вещи и рассчитывал погулять с девушкой в парке, но у нее были совсем другие планы. У меня дома никого не было, поэтому девушка решила реализовать свой план». «Миш, я целый месяц ждала, когда ты вернешься из Самары. Иди в душ. Минут 15 я еще подожду, но не больше». Только к вечеру мы выбрались на кухню попить чай и перекусить. Даша сидела на стульчике у окна и листала переписку в телефоне, пока я готовил бутерброды с колбасой и сыром. Пусть не самая полезная еда, но на скорую руку пригодится. Да и мы за сегодня сбросили столько калорий, что нам точно бояться нечего. Зато вкусно. Если слегка обжарить колбасу на сковороде, у нее получится совсем другой вкус, а сыр немного расплавится и будет тянуться. Конечно, не домашняя еда Лехи, но тоже вкусно. «Что интересного пишут?» — поинтересовался я, поставив рядом с девушкой тарелку горячих бутербродов. «Ищем с девчонками жилье. Все забито». «А что ты хотела? Середина июля, разгар пляжного сезона. Сочи и Геленджик нам были не по карману, поэтому мы решили поискать более доступные варианты. Турцию и Египет даже не рассматривали. Да, по деньгам выходило чуть дороже, но хотелось поддержать своих, а не ехать за границу. Да и загранпаспорта были не у всей компании». «Миш, поехали в Ейск», — предложила Даша. «Мы с девчонками посмотрели фотографии, и там полно красивых мест». «А понырять есть где?» — поинтересовался я, рассматривая фотографии с моря. «Судя по фото, вода там мне будет по пояс». «Ты туда нырять едешь?» — накинулась на меня Даша. «Поплавать уже есть где, и хорошо». Найти свободное жилье в разгар курортного сезона оказалось не так-то просто. Но больше всего меня удивляли цены. Комната на двоих стоила 2500 в сутки. Не шикарные апартаменты, а скромный домик с хорошим ремонтом. Ехать на море мы сговорились вшестером. Я с Дашей, Артем с Кирой, а Руслан с Олей. По отдельности снимать было слишком дорого, поэтому мы решили поискать один домик на всех. «В общаге как-то прожили 2 года. Как-нибудь проживем недельку под одной крышей», — заверила меня Даша. «Ой, смотри, освободился домик на 6 человек с 20 числа. Люди отказались буквально сегодня. Нужно брать». Домик находился на базе бывшей лодочной станции. Разумеется, сейчас он слабо походил на ангар для хранения лодок. Там стояла удобная мебель, были поклеены обои и организованы 3 небольшие спаленки на 2 человека каждая. Туалет с душем и общая кухня. Даже небольшая летняя площадка имелась, где можно было собраться всем вместе и попить чая. И цена приятная, всего на 1000 дороже, чем снимать маленькие домики для каждой пары по отдельности. «Ну, хороший домик, как по мне», — поддержал я девушку. «Угу, только я попросила видео с домика, а то часто выкладывают чужие материалы, а на месте оказывается, что там с времен Союза ничего не менялось». «Ну, будет небольшая экскурсия в прошлое», — ухмыльнулся я, представляя, как бы выглядел домик в середине 70-х. «Да, только за это время мебель рассохлась и обои выгорели. О, смотри, видео прислали». Пока мы смотрели видео, я понял, что нам точно нужно снимать этот домик. Чисто, красиво, уютно. И есть отдельные комнатки для каждой пары. «Просит внести предоплату за первые сутки», — произнесла Даша. «У тебя есть на карте? Заплати, я тебе наличкой отдам». Несмотря на мои попытки осваивать современные технологии, привычка иметь под рукой наличные деньги никуда не исчезла. Да, частенько приходилось расплачиваться картой, но при любой возможности я использовал бумажные деньги, которые можно подержать в руках. «Все, нас ждут 20 числа», — просияла девушка. «Только знаешь, о чем я не подумала?» «Купальник», — ухмыльнулся я. «Блин, еще и купальник», — смутилась девушка. «Но это потом. Нужно найти автобус, на котором можно доехать до Ейска». Еще битый час ушел у Даши, чтобы созвониться с туроператорами и найти места для всей компании. Проблема была еще и в том, чтобы собраться всем вместе. Мы ведь жили в разных городах. Сговорились на том, что мы с Дашей едем из Коммунарска, а остальные ребята присоединятся к нам в Ворошиловграде. Благо, доехать туда, что из Красного Луча, что из Свердловска, не проблема. Дорога заняла у нас всю ночь, и только к 5 часам утра мы добрались до цели. За всю ночь мы толком не поспали, потому как автобус нам достался не самый комфортный. Вместо автобуса за нами приехал длинный микроавтобус, чуть больше Соболя. Да, иномарка, но это не особо спасало. В угоду вместимости из салона были нещадно убраны все вещи, кроме сидений. Обещанный кондиционер был. Но никто ведь не говорил, что он должен работать. Мы тряслись в дороге 9 часов, но заветное синего моря, которое встречается с горизонтом, действовало магически. Забылась и усталость, и плохое настроение от поездки. Пока ждали такси, девчонки потащили нас к морю, и мы успели помочить ноги. Домик оказался именно таким, как на видео. Никаких неприятных сюрпризов нас не поджидало. Правда, уже на месте появилась новая проблема. Хотелось и покупаться, и погулять вечером, и посмотреть город, а времени на эти удовольствия у нас была всего неделя. «Давайте сходим в парк Поддубного», — предложила Оля. «Там очень красиво». «А может, в дельфинарий?» — предложила Кира. «Обожаю дельфинов». «А я хочу на настоящем корабле поплавать», — признался Руслан. «Может, возьмем экскурсию на косу или необитаемый остров?» В итоге собрали совет и составили график экскурсий. Пока солнце не поднялось достаточно высоко, мы отправились купаться. В одних плавках мы выглядели немного комично. Артем был худым, словно спичка, а Руслан, наоборот, выделялся крепкой мускулатурой, и в плечах был едва ли не вдвое больше Абрамова. Я же занимал промежуточный вариант между ребятами. Не сказать, что широкоплечий, но мышцы здорово нарастил за 2 года жизни в этом теле. От тощего Мишки Чудинова не осталось и следа. Девчонки тоже здорово отличались друг от друга. Даша с Кирой, пусть и были с виду почти что сестры, но у Киры была белая, как молоко, кожа, а Павлова успела позагорать. К тому же Китти была ниже всех ростом. Оля же выделялась сочными формами и часто ловила на себе взгляды окружающих. Из-за этого Федосеева сильно смущалась, но потом привыкла и не обращала внимания. В 10 часов дня пришлось уходить с пляжа, чтобы не обгореть в первый же день. Перекусили легкими салатами и проспали до вечера. А когда жара немного спала, выбрались на прогулку. Далеко ехать было не с руки, да и попробуй впихнуться в полные автобусы, которые везли отдыхающих с пляжа. Поэтому мы прошлись до центра пешком и погуляли на площади. Не сразу заметили, что Артем с Кирой потерялись. — Может, домой пошли? — заволновалась Даша. — Нет, ключи-то у меня. Оля достала из сумки связку ключей и помахала ими в воздухе, словно сама хотела убедиться, что они реальны. — Значит, не будем им мешать. Сами найдутся, — решила Павлова. — Ребят, а вы домой не спешите? — густо краснея поинтересовался Руслан. — Вечер только начался. Мы планировали часов до 10 погулять. — Вот и отлично. Тогда мы будем в домике, — ответил парень и подмигнул мне, намекая, что до 10, ребят, лучше не беспокоить. Мы с Дашей взяли сладкую вату и устроились на пирсе, наблюдая за волнами. Потом гуляли по набережной и с удивлением обнаружили, что автобусы уже не ходят. Время-то позднее. Пришлось идти домой пешком. Девушка растерла ногу новыми босоножками, поэтому часть пути я нес ее на руках. А на середине дороги мы все-таки вызвали такси, которое, к нашему счастью, работало здесь круглосуточно. На следующий день записались на рейс к необитаемому острову. Интерес был не столько в острове, который представлял собой отделенный водой от берега участок косы, сколько в самом плавании. Правда, ощущения у всех были разными. Федосеева укачала, Кира обгорела, пока стояла на палубе, зато Руслан светился от счастья. Уже на берегу я услышал знакомый шум и вовремя поднял голову вверх, чтобы заметить, как над нами прошли 2 истребителя. Они описали дугу вокруг косы и ушли на посадку. 20 метров до земли. Просто потрясающая техника пилотирования. «Мих, видал, сушки полетели!» — загорелся Руслан. «Мальчишки!» — покачала головой Кира. «Только о своих самолетах и думают». «Не только. Вон, смотри, вертикальные летают», — заметил Силантьев, когда в небе показался транспортный вертолет. Они пролетали здесь каждый день, утром и вечером. Говорят, установилась пожароопасная погода, и с вертолетов патрулировали окрестности, чтобы вовремя заметить очаг возгорания. Мы хотели поехать в порт и посмотреть на корабли, но оказалось, что пассажирских рейсов там нет, а порт предназначен для промышленных целей. Зато дельфинарий превзошел все наши ожидания. За эту неделю мы ели мороженое, катались на горках в аквапарке, кормили крокодилов и купались. Хоть здесь и было мелко, но нам хватало даже такой глубины. Неделя пролетела практически незаметно. Из Ейска мы уезжали с твердым намерением непременно вернуться сюда снова. Назад мы возвращались уже на крупном автобусе с работающим кондиционером и комфортными креслами. По возвращении домой я пробивал информацию насчет аэротрубы и прыжкам с парашютом. Увы, чтобы полетать в аэротрубе, нужно ехать в Ростов-на-Дону или Краснодар, а это еще деньги. Неожиданно ребятам тоже захотелось острых ощущений, и они собрались ехать со мной. Что же, полетаем!